Глава 8. «Так зачем меня сюда привезли?» — озвучила вопрос я, едва села в кресло на террасе этого огромного особняка. Рядом тут же возник робот-горничная и поставил передо мной стакан с лимонадом, хотя я и не просила. Инкуб сидел напротив, точно в таком же кресле из ротанга, а кот пятый развалился у него на коленях, то и дело лениво приоткрывая глаза и косясь одним из них на меня. «Все за тем же. Уговаривать согласиться». «Кажется, я уже высказала свое мнение». «И я его услышал, но...» Я просверлила Герберта взглядом. «Что же там за «но» такое? Чего я еще не слышала в этой безумной идее сделать меня суррогатной матерью инкуба?» «Мне кажется, ты не до конца понимаешь, о чем я тебя прошу и от чего отказываешься». Устало взглянула на него. «Мне бы сейчас домой, пойти спать, а не выслушивать все это». Словно в мою поддержку, кот спрыгнул с колен Герберта и, покачивая пушистым хвостом, перешел ко мне на руки. «Только царапни», — пригрозила я, когда пятый вздумал выпустить когти мне в ноги. «Это ему хорошо. А мне уже завтра вновь танцевать в клубе, а кошачьи отметины, как известно, не украшают». Герберт смотрел на это кошачье предательство, нахмурив брови и поджав губы. Даже забавно, что какие-то эмоции на его лице все же проступали, но не по отношению к людям, а к коту. Хотела бы я знать, что сейчас творилось в его голове. «Могу рассказать», — обронил он. «А что рассказать?» — не поняла я. «Что творится в моей голове? Ты же хочешь услышать?» «Я все равно не пойму, правда это или красиво поданная ложь. Сложно верить тому, кто читает мысли, как открытую книгу». «Ты сделала артефакт, из-за которого я не могу на тебя воздействовать. Так сделай еще один, чтобы я не мог читать мысли». «Дайте книги, сделаю», — с вызовом произнесла, при этом будучи абсолютно неуверенной в успехе подобной затеи. «Зато, может, тогда Герберт точно отстанет от меня». «Не отстану. Пока что ты моя зыбкая возможность на сына». «Вы правильно сказали, что зыбкая. Ричард мне кое-что рассказал. Шансов ведь практически нет. С чего вы решили, что Эко принесет плоды?» «Инкубы фактически лишены эмоций, но даже мы умеем верить и просчитывать варианты. То, что получилось однажды, можно повторить. Я говорил с матерью, она согласилась помочь и лично провести процесс». «Меня, значит, спрашивать не обязательно?» Судя по молчанию, Герберт был все так же уверен, что рано или поздно я соглашусь. Ну, или он меня продавит. «А значит, не обязательно». Захотелось встать и уйти, но появившийся в дверях террасы робот поставил передо мной на стол огромный поднос с едой и даже блюда любимые — фруктовый салат, пасту с кусочками лосося и эклеры на десерт. Подобный акт показательной заботы вызывал злость на то, что Герберт знает обо мне все и умело этим манипулирует, а вот желудок благодарно заурчал. Все же есть я захотела еще в полицейском участке. Перед инкубом еду тоже поставили. Хорошо прожаренный стейк и стакан томатного сока. Спустив кота с рук, я потянулась к ножу и вилке, решив начать с пасты. Глупо отказываться и строить из себя гордую и непоколебимую. «Зачем вам вообще сын?» — накручивая длинные макароны на вилку, спросила я. «Дело ведь явно не в стакане воды в старости. Что за навязчивая идея?» «Любому мужчине нужен наследник, который продолжит его дело». «Усыновите человеческого мальчика. Ваш отец ведь сделал Ричарда официальным приемышем, несмотря на кровное родство. Что мешает вам сделать примерно так же?» «Человек не справится с возложенными обязанностями», — Инкуб ответил с полной уверенностью. «Действительно? Куда уж нам? Мы же отсталые по сравнению с вами». Почему-то стало обидно за обычных мужчин и человечество в целом. «Нет, вы не отсталые. Вы нерациональные. Слишком много эмоций, жадности и пороков. Правление людей уже привело к двум войнам. Третий допускать нельзя». «Хорошо. Но допустим». Сделала вид, что согласилась с выводами. «А как поступают другие инкубы, если сына не удается зачать?» Герберт медленно прожевал кусочек мяса, запил соком, при этом немного перепачкав верхнюю губу. Почему-то меня это позабавило. Красные томатные усы на мгновение сделали его не таким уж совершенным. «Переписывают имущество на того, у кого есть наследник. Мы все так или иначе потомки одних и тех же людей, пусть дальние, но братья. Нам не интересна конкуренция между собой. Мы привыкли действовать слаженно и двигаться к одной цели». «Почти как роботы», — мысленно дополнила. «За исключением одной малости. Роботам отдают приказы хозяева, а инкубы — сами себе хозяева, им никто не указ». «Ну что ж, тогда не вижу большой проблемы, если вы останетесь без сына». Пожала плечами я. «Перепишите кому-нибудь компанию, ничего страшного не случится». Герберт даже бровь вскинул. Кажется, мне удалось его удивить, причем неприятно. «Довольно бессердечные слова от девушки». «Если не заметили, то так и есть. Сердца у меня нет». Я отправила новую порцию пасты в рот, медленно прожевала и продолжила. «Возможно, вам, инкубу, сложно это понять, но я тоже попытаюсь объяснить. Мне не так много лет, чтобы становиться матерью, пусть даже для будущего мультимиллионера. Мне не интересны ваши деньги. До аварии, как и все девочки, я мечтала о большой и светлой любви». И уж точно не о том, чтобы потерять девственность не от секса, а при родах. «Ну уж извини. Я бы помог тебе с качественной потерей девственности, но, боюсь, тогда рожать все равно придется. Только девочку». Я едва не поперхнулась от подобного предложения. Вот уж идеальные подниматели демографии. Хотя после Второй войны это, конечно, пришлось как нельзя кстати. Быки-осеменители, мать их. В учебнике истории и биологии была даже отдельная глава, посвященная этому. И если в первом восхищались увеличением численности населения, то во втором пытались понять причины столь непонятного феномена. Почти 100% гарантия беременности девочкой от инкуба. Почему «почти»? Потому что бесплодные женщины от них зачать все же не могли. А мальчики... Кто-то пытался подсчитать вероятность появления. Что-то один к нескольким тысячам. «А предохраняться не пробовали? Есть такое замечательное изобретение. Презерв...» «Всегда есть шанс, что получится мальчик», — отрезал Герберт, не давая договорить. «Как-то же они все же рождаются!» «Позвольте уточнить, и сколько же у вас дочерей, если вы такой приверженец вероятностей?» На несколько мгновений инкуб задумался. Похоже, подсчитывал. 129, спустя пару секунд ответил он. «Еще трое родятся в этом месяце». «Не знаю, как не упала со стула. 132 девочки! Что там говорил Ричард? Просил узнать, где они? Как живут? И как назовете новеньких?» «Никак, это не мои проблемы. То бишь, «Вам что, совсем плевать?» «Нет, я же не бросаю их на произвол судьбы. Они и их матери будут обеспечены до конца жизни всем необходимым и ни в чем не будут нуждаться». В памяти всплыла наша первая встреча с Гербертом, а затем и вторая. Когда мне проехало по мозгам его внушением так, что я едва на тот свет не отправилась. В душе поднялась такая волна ненависти к этому мужчине, что я мигом представила себя на месте женщины, которая даже отказать такому подонку не смогла. «А потом рожай, дорогая. Ты будешь во всем обеспечена до конца жизни». «Ошибаешься с выводами», — вырвал меня из собственных мыслей голос подонка. «Каждая из этих женщин оказывалась в моей постели добровольно, зная о последствиях, и все весьма довольны своим нынешним положением. Поверь». «Есть определенный класс дам, которым только намекни, и они выстроятся в очередь, лишь бы оказаться беременной от инкуба». «Это что ж за класс такой?» «Продажных и элитных», — пожав плечами, ответил инкуб. «Сейчас не времена квартала, когда проституция была равносильна сексуальному рабству. Конец 21 века на дворе». Сейчас торговля телом ничем не отличается от обычной работы. «Даже если так, это не дает вам права бросать дочерей. Сколько бы ни было денег, и даже если мать всего лишь проститутка, то ребенок почему должен расти без отца? Отчего такая избирательность? Чем девочки хуже мальчиков?» Внутри меня все кипело. Я отодвинула от себя тарелку с едой, теперь даже кусок в горло не лез. Бесила меня подобная избирательность, и я поняла, о чем говорил Ричард. Новорожденному инкубенку под ноги, как принцу, склонят целый мир. А девочки... Да и черт бы с ними, они отцам не интересны. «Они не лучше и не хуже. Просто девочки сумеют прожить без отца». «А мальчик нет, что ли?» «Инкуб нет», — поправил меня Герберт. «Ребенок инкуб не сможет. Наши способности работают буквально с первых дней, как мы начинаем себя хоть немного осознавать. Совершенно не так, как у суккубов, когда дар иллюзии просыпается в 13 лет, и психика уже готова его принять, а спустя год после рождения». Когда в один момент начинаешь слышать мысли всех вокруг, от матери до горничной, их эмоции, и не всегда понимать значение. И единственное спасение – это либо роботы-няньки, либо общество такого же, как и ты, отца. Хотя мне еще везло, у меня был брат. Прочесть Ричарда я не могу до сих пор. Бр. Живое воображение мигом представило двух маленьких братьев. Одного веселого, смеющегося, улыбающегося всем Ричарда, и второго — хмурого Герберта, которому бы тоже радоваться, смеяться, играть с другими детьми, но его детский разум, словно рой пчел, жалят мысли окружающих, и большинство из них он даже осознать не в силах. На мгновение я попыталась поставить себя на его место. Не получилось, потому что, наверное, сошла бы с ума, свихнулась от подобного напора. «Сила внушения тоже работает с самого детства?» — почему-то уточнила я. Герберт кивнул. «Поэтому с какого-то периода инкубов воспитывает отец или роботизированные няньки, потому что желания годовалого ребенка не всегда адекватны, а простые люди не могут им воспротивиться. Еще 100 лет назад это было серьезной проблемой, но сейчас техника шагнула далеко вперед, и скоро андроида будет не отличить от настоящего человека». «Выходит, ваша мать, — начала догадываться я, — оставила вас?» «В основном она была с Ричардом. И с года до 7 лет, пока не умер отец, мы фактически не виделись. К этому моменту я уже мог себя контролировать». Он говорил обо всем спокойно. Для меня же звучало дико. Настолько, что в голове не укладывалось. Выходило, что матери в воспитании инкубов участия фактически не принимают. Из какого-то периода ребенка у них фактически забирали. Мрак. И ведь если учесть, что к Герберту действительно могли выстраиваться очереди желающих стать мамашей для будущего наследника империи, меня поразило число потенциальных кукушек, которым все равно на будущих детей. Все рассказанное сейчас вами только лишний раз меня убедило, что я не самая лучшая кандидатка на роль будущей матери для вашего ребенка. Во-первых, я слишком правильно воспитана, чтобы вот так запросто отдать своего ребенка. А во-вторых, я понимаю, какая это ответственность, и никакие деньги не заставят меня передумать. Мои слова могли бы показаться пустым звуком, попыткой казаться взрослее, чем я есть. Ведь подобные рассуждения о материнстве слишком пафосны для 20-летней девственницы. Вот только у меня могла бы быть еще и третья младшая сестра. А может, брат? Когда мне было 15, мама снова забеременела, но выносить не смогла. На небольшом сроке доктора обнаружили аномалию в развитии плода, из-за которой он умер внутриутробно. Я до сих пор помнила ее слезы и бесконечные переживания, когда мать убивалась, виня во всем себя. И этого мне вполне хватило, чтобы переосмыслить некоторые вещи, до которых многие не доходят даже к старости. Зачать, выносить, родить — это не пустые слова из трех глаголов. Это нечто действительно ценное, что ни в коем случае нельзя продавать за деньги. Моя мама любила комочек внутри себя, даже не зная его пола, и если бы не я с Тиффани, кто знает, куда бы завели ее эти бесконечные слезы. Она не раз и не два говорила, что мы вытащили ее едва ли не с того света, и тут же улыбалась, говоря, что иногда психологу, как сапожнику без сапог, нужен личный психолог. Вот и мне тоже хотелось любить ребенка, которого когда-нибудь решим завести с любимым человеком, а не так, побыв биологическим материалом и инкубатором. «У тебя занятные мысли». Герберт смотрел на меня задумчиво. «Обычно тебе подобные рассуждают иначе». «Даже знать не хочу, как они рассуждают. Не сравнивайте!» Не то чтобы я оскорбилась, а скорее Герберт даже не осознал, что может зацепить подобным. Слишком сложно для его эмоционального фона. Я же, на примере девочек из клуба, которые иногда оставались с клиентами на ночь, понимала, что руководило теми, кто лег с инкубом в постель. Я была уверена, предложи он Розе или Марии родить ему сына, они бы, не задумываясь, раздвинули ноги, даже не вникая, ЭКО или естественный процесс. А то, что дочь может родиться или какой-то уродец, да ерунда, денег на обеспечение потом хватит, папаша же оплатил. В общем, не для меня это все. Я тяжело вздохнула, и вдох неосознанно превратился в зевок, который я прикрыла рукой. «Ты не спала ночь», — констатировал Герберт. «Я прикажу постелить тебе в одной из комнат». «Вот еще!» Ко мне тут же вернулось немного бодрости. «Лучше прикажите отвезти меня домой». «Не глупи». Герберт встал с кресла. «Зачем тебе терять время на обратную дорогу? Поверь, если ты продолжаешь бояться меня как мужчины, то абсолютно зря. Я уже сказал, что спать и домогаться тебя не собираюсь. Не в моих интересах». «Ха! Вот уж успокоили!» И все же головой я понимала, не врет. Для его целей нужно было добровольное согласие, а значит, в цепи меня тоже не закуют. «Это ты зря так думаешь», — все так же предельно ровно произнес он. «Мысли о похищении у меня все же были. так же, как о насильственном изъятии необходимого количества яйцеклеток и найме другой суррогатной матери. Я закашлялась от подобной пугающей откровенности. И что же заставило передумать? Очень осторожно спросила я. Непонимание механизма рождения именно мальчиков. Я все же придерживаюсь гипотезы, что вынашивать должна биологическая мать, и делать это добровольно, потому что беременным нельзя волноваться. Непостижимая нормальному уму логика. Пробормотала я, видя, как идущий впереди Герберт останавливается у дверей и открывает одну из створок, чтобы пропустить меня вперед. «После ваших слов я должна бежать отсюда, сверкая пятками, но уж точно не ночевать в этом доме». «Ты слишком устала, чтобы куда-то бежать?» Инкуб на мои слова пожал плечами, и хотя мое решение уже наверняка прочел в мыслях, но ради вежливости спросил. «Так стелить кровать или нет?» «Стелите!» — отмахнулась я. Все же для злодейского маньяка он был слишком разговорчив. И, что удивительно, конкретно сейчас в этом доме, вдалеке от города, казалось действительно безопаснее. «Но завтра утром точно в Филс-Сити, пообещайте!» «Разумеется!» — эхом отозвался мужчина. «Свободные комнаты на втором этаже». Он поднял руку, чтобы указать в сторону лестницы, но зацепился рукавом за дверную ручку. Так иногда бывает при резких движениях. Ткань не порвалась, но запонка выскочила из петлички, со звоном ударилась о пол и даже умудрилась доехать мне под ноги. Подняв кусочек серебристого металла, несколько мгновений любовалась радужным переливом крупного камушка внутри. «Надо же! Подумать только! У Герберта, похоже, даже запонка была дороже, чем квартира, в которой я снимала комнатушку. Чего я тогда, спрашивается, удивляюсь, что он привык все решать деньгами? Для него это так же естественно, как дышать. Заплатил любовнице, оплатил самые дорогие игрушки дочерям». А ведь наверняка даже не видел ни одной ни разу, если имен даже не знает. Почему-то душу от такой бессердечности защемило мне. «И все же жаль, что вы не умеете любить», — с сожалением произнесла я, возвращая запонку владельцу. «Так бы понимали, на что обрекаете своих детей, выбирая им матерей не самого образцового поведения и откупаясь безлимитным счетом. Даже удивительно, что потомки таких выдающихся иллюзорниц, как Торани Фелс и Лоррейн Фокс, напрочь лишены семейных ценностей и прекрасных чувств». Но мои слова его ни капли не тронули. «Чтобы чувствовать себя лишенным чего-либо, нужно хотя бы раз это почувствовать. С моей же точки зрения, в жизни сейчас есть все для комфортного в ней существования. Все, кроме сына». «Ну, хоть что-то не продается в этой жизни».